А утром пришел продавец и не может замок открыть. Пружина застыла, за кувалдой подался. Водка-то ничего, сдюжила, а бутылки с вином начисто морозом поразбивала. Печку-железку ночью никто не топил, чтоб пожар не схватился. Так за место бутылок одни ледяшки-болвашки в наличности. Стекло отскочило. Ну, а потом-ка на спидометре не 52, а ли 3, а сразу 40. Ну, тогда мы вздохнули. Все, аминь. Потеплело. А может, все-таки 50 было на термометре? По-топеришнему, может, и так. Но слова твои, Витька, я на ух себе не беру, — отпарировал Фленка. Дежурная тема «Сибиряк костра не боится» перекинулась на сегодняшний суд. Стали строить догадки, что же, интересно, сегодня могут присудить Талалаеву. «Велика хмара, а толку мало. Таково мнение Витьки Соловейчика. Дескать, начальство понаехало много, тучи сгустились, но Ладька-то отбрешется, и грозе не бывать». Фленка с ним не согласен. У него думка такая. Уже одно то, что судят всем миром, тоже, ого-го, кое-что значит. И снова вспомнил про старину. Живности всякой в тайге было поболе, но если случалось, кто-то птичье гнездо разорил, белку стрелил до поры или шишку неспелую колотил, мужики собирали сход, заворачивали шкоднику пониже штаны и голиком, безлистым березовым веником лупцевали принародно. И никому, ни малому, ни старому, не делали исключения из того общего правила. Но не успел Фленка закончить свой рассказ, как его перебил Соловейчик. «Однако, деда, пойдем, там, кажись, уже начинают». В вестибюле остались только водитель вездехода Саня Маркевич, парашютист-пожарник Конюх и Костарев. Быть сейчас на суде им не позволено. Когда надо, их позовут. А Витька Соловейчик в составе этой тройки уже не значится. Вместо него теперь Конюх. В октябре был из райцентра следователь, не Базекин, другой. Провел дознание, вызвал Конюха и Талалаева, ездил с ними, с Костаревым и Маркевичем, в кедровую таюшку на место преступления. В качестве свидетелей теперь водитель вездехода, увозивший убитую медведицу, и те, кто взял медвежат. Дело о Талалаеве поутихло. Не двигалось с места еще и потому, что в охотничьи-промысловом хозяйстве ушел на пенсию охотовед. Его заменил человек малоопытный, новый. Поначалу ему было не досуг разбираться с каждым случаем браконьерства. Область-то вон какая огромная. Но появилась в районной газете заметка Костарева. Вскоре ее перепечатала областная, и начальник управления решил самолично удостовериться, не попадался ли тот браконьер еще где-нибудь. И оказалось, что ровно 9 месяцами раньше, в другом, Заозерном районе, тот же Талалаев, не имея лицензии, убил лося, уплатил штраф. А поскольку браконьерство повторное, дело передали в прокуратуру, а затем и в районный суд, в Большой Васюган. И в качестве истца выступало теперь охотничье управление. Оно же направило своего представителя и на выездной суд. Свидетелей почему-то долго не вызывали. Ждать было тягостно. Костарев хотел было перемолвиться с Конюхом, спросить о пожарах, которые тот тушил аж в Читинской области. Но Конюх явно не в духе. У него отпуск, хотел поохотиться на белку и соболя,